Book 2 78 78 الصفات 1 Приметники 1 امرأة كبيرة السن Старая женщина امرأة سمينة Толстая женщина. Имраат фудулия. Цикавная женщина. Сайярат жадида. Новый автомобиль. Сайярат сария. Худкий автомобиль. Сайярат муриха. Утульный автомобиль. Тауб азрак. Синяя сукенка. Тауб ахмар. Червоная сукенка. Тауб ахдар. Зеленая сукенка. Шантат яд сауда. Черная сумка. Шантат яд буния. Коричневая сумка. Шантат яд байда. Белая сумка. Нас лутафа. Приемные люди. Нас мухаззабун. Ветливые люди. Нас мухиммун. Цикавые люди. Атфал махбубун. Милые дети. أطفال وقحون. Нахабные дети. أطفال مؤدبون. Добрые дети.